процесс начинается со свадхьяи. Именно поэтому мы говорим, что свадхьяя – это начало три-йоги. So they say all this, what this body was telling you. The brain, the mastishka, the memory, the smriti, buddhi, the intellect, mana, the mind, ego, the ahankar, prakriti is the nature, purusha is the intelligence. You see, that is the life. See, all of these are there. And not only that, before coming to this, they have gone very, for example, the basic sensory perceptions, they are called dhanamatra. Then when it becomes a cognitive apparatus, it is called gyanendriya. Then karmendriya, pranendriya, oof, it is so deep and so beautiful. There is a message on Sankhya philosophy in the website of the speaker. I think it is message number 87. And we are spontaneously speaking all this. There was no program of speaking all this. But it all happened because one body was attracted by another body, despite all the diversities. So then we went to the whole process of body and mind and all that. Сахья включает в себя, оперирует все терминологии, которые используем мы. Это, например, память, смрити, будхи, интеллект, манас, ум, аханкара, эго, прокрити, гуны, природа. Интеллигенс пуша. Интеллигенс, разум, пуруша. Мастишка. Мастишка и все. Мастишка из мрей. Мастишка, мозг человеческий. А я не все, смерти, мемори. А не пути и мрей. Мара Амса. Мара Амса. Мара Амса. Мара Амса. А, нет. Итак, терминологии, используемые Санхи. Мастишка, ум, смрити, память, будхи, интеллект, манас, ум, ахамкара, эго, прокрити, природные гуны, чит-пуруша, разум. Санхи также говорит о органах чувств, когда они функционируют как сенсорные инструменты, позволяющие восприятие, чистое восприятие. Когда они называются тамата. Но когда происходит процесс категоризации, распознавания, тогда эти органы функционируют как гьяна индрия. Yes, when it becomes a cognitive apparatus, it becomes гьяна индрия. The same five tamatra becomes five гьяна индрия. Те же самые пять органов чувств, которые первоначально функционируют для обеспечения чистого восприятия, сенсорного восприятия, как тамматры, включая функцию распознавания, когнитивную функцию, становится, функционирует как гьяна индрия. Также упомянуты пять карма индрий, то есть органов действия. Но мы не будем вдаваться в подробности глубоко в санкхи философии. На веб-сайте есть послание, номер его 87. Оно в деталях описывает терминологию и суть санкхи философии. Вы можете ознакомиться с ним. Сейчас спонтанно произошел разговор, который касается сути санкхи, который был вызван. And there are five pranindriyas, but I don't want to go into all this because it will take so much time. Есть также пять праны индрий, но мы не будем сейчас глубоко вдаваться в эти детали, потому что это заняло очень много времени. Хотя этот разговор также затрагивает суть философии, будучи спонтанным ответом на события, на одно тело подошло к другому телу, возникла симпатия, и вот адекватный ответ на это. But these five pranendriyas are five basic vibrations. And in Kriya Yoga, the pranayama is regulated two vibrations, pranapana. Namik Kriya